Глава 28. Новые полезные знакомства. Я добиваю последние дела перед исчезновением на 2 месяца с небольшим из города. Если бы не нужда подавать документы ПТУ до середины августа, догулял бы до начала сентября, а так придется вернуться в город пораньше. Впрочем, смогу еще обратно в деревню вернуться, если будет желание. Стас еще раз пламенно вызвался продавать книги, которые уже совсем мои, пока я туплю в деревне. Однако я на такое предложение опять не соглашаюсь, зная наверняка, что дорого он их не продаст, а все, что получил на руки, так же легко потратит на себя любимого. Придется потом из него долги выбивать и мытьем, и катанием. Парень он честный и долг отдаст, только вот когда это счастливое событие случится, одному Богу известно. Да и нет у меня нужды в деньгах никакой, лучше сам со временем продам свои трофеи подороже, раза в 1,5, чем сможет приятель в лучшем случае. Еще и долю с продажи отдавать не потребуется тогда точно, так что от его предложения я отказываюсь наотрез, чем обижаю приятеля. Жека со Стасом уезжают в начале июня в соседний колхоз собирать камни на полях и что-то там пропалывать. Ждет их веселая жизнь, невинные забавы типа походов в девичьи спальни, где можно выдавить на кого-то тюбик зубной пасты. Такая школьная романтика трудового воспитания и проживания в соседних комнатах с одноклассницами. Юлечка тоже собирается работать на плантации, только в другом колхозе. Вот с ней мне что-то придется решать. То есть, в принципе, решать-то особо и нечего. Или дождется, или не дождется моего возвращения подруга. Вот и весь вопрос. Я пропадаю на 2 с лишним месяца, а такая девушка не сможет меня безответно ждать столько времени. Тем более все лето после 8 класса. Самые сладкие денечки, когда уже все выросло на девичьем теле и все еще впереди по жизни. Много внимания от парней и мужчин, еще разных предложений, приличных и не очень. Впереди потеря невинности, много парней, много секса, потом исчезнет прошлая жизнь с концами. Мы встретимся уже в возрасте около 30 лет, насколько я помню. А в этой реальности такого может и не случиться. Впрочем, посмотрим, как произойдет встреча после каникул. Наверняка перейдет, как переходящее знамя в руки парня постарше, повыше и покрасивее. Почему-то я в этом уверен, тем более, что ее лучшая подруга как раз с таким продолжает гулять. Пока я рядом постоянно, еще срабатывает магия моего взрослого ума, уверенности в себя и богатого жизненного опыта. На расстоянии я окажусь всего-навсего ровесником невысокого роста и заочно начну сильно проигрывать в глазах самой Юлечки и особенно ее подруги. К тому же я переезжаю жить в Ленинград, там у меня начинается другая жизнь, и мне самому окажется некогда гулять с ней по нашему городу, взявшись за руки. Хорошо еще, что девушка держит себя в установленных собой пределах того, что мне дозволяется, и не требует от меня переходить через самим же мысленно поставленный барьер. Ниже пояса, ни-ни, только петинг выше талии без перехода в так называемые развратные действия по отношению к заведомо несовершеннолетней. Я, конечно, и сам несовершеннолетний, однако как это деяние будет звучать в устах свидетеля, узнавать не собираюсь. Будет ей хотя бы 16 лет, тогда, в принципе, и жениться можно с разрешения соответствующих органов, если она как-то залетит или нас прихватит на горячем. Но это я так мечтаю, что дождется меня подруга, впрочем, не уверен, что смогу снова отбить ее. Если, конечно, мне не подвернется в большом городе вариант поинтереснее. Вот чего-чего, а женить бы я не боюсь. Опыт солидный имеется, так что вполне возможный вариант на будущее. Одно только требуется, чтобы подруга меня дождалась. Я и пока ничего про будущее поступление в ПТУ не сказал, чтобы не понижать свой статус в глазах девушки и ее родителей. У нее день рождения в июле, так что поприсутствовать на нем я смогу, хотя, в принципе, прокатиться можно в город. Оставлю ей на подарок пока 10 рублей. Не стану светить свои сильно выросшие денежные возможности. С собой возьму пару бобин с моими фирменными записями и рублей 150 наличными. Помню, как-то даже купил свободно в городе на Волге 2 комплекта французских духов центральном магазине на главной площади. Там на них спрос гораздо меньше, чем в Ленинграде. Вдруг снова выкинут заграничный дефицит, и мне повезет немного заработать между делом. Может, у кого-то в деревне магнитофон появился? Или с городскими познакомлюсь благодаря своему языку и умению поддержать беседу? Тогда можно и крутой музыкой поделиться с народом. Пока я посетил с корыстными намерениями и желая найти получше обувь для себя самого на лето наш обувной магазин на Ленинградской, а там с радостью узнал в одной из продавщиц ту самую блондинку, парню которой продал билеты с наценкой на румынский боевик про комиссара Миклавана. Радостно с ней поздоровался, увидел, что и меня она узнала, сразу заулыбалась и позвала с другого конца зала хорошенькую подружку послушать мой веселый треп. «Света, родственник наш пришел, тот самый, который билетами спекулирует в кинотеатре. Послушай, что расскажет, язык-то у него без костей». Я пока разливаюсь соловьем про кондитерское училище около Балтийского. «Там, вы представляете, одни девчонки учатся, и все пирожные, приготовленные на занятиях, можно самим съедать. Как кот в сметане кататься буду». «Ты же коммунизм хотел строить», — напомнила мне блондинка, которую зовут Наташа. «И строить, и попасть в него — это вот самое точное попадание. Мечты сбываются». Посмешил девчонок и как бы между делом предложил послушать очень крутую музыку из моих личных записей. «Если у вас есть парни с бобинным афоном». Понятно, что сами девчонки максимум кассетник могут иметь и использовать. «Если нет, сегодня же найдем», — отмахнулась чернявая подружка Света. «Ты чего вообще к нам заглянул?» — кстати, спросила моя старая знакомая. Тут я понизил голос и сказал, что ищу адидасовские кроссовки нашего производства на себя любимого и готов заплатить любые деньги. Слышал, что недавно в городе такие выбрасывали именно в обувном. Понятно, что долго они не лежали. Тут девчонки переглянулись, и я догадался, что информация о возможности решить мне свои проблемы с обувью у них точно имеется. «Это которые по 26 рублей продаются. Очень быстро разбирают», — вздохнула Света, более опытная в торговле, как я понял. «Да, государство непонятно из каких побуждений поставило на остродефицитные изделия цену в 26 рублей, хотя спекулянты лепят к ним сверху еще 150, насколько я знаю. Продавались бы они по 126 рублей на целую сотню дороже. Также раскупались бы модниками страны Советов. Иногда мне кажется, что ценообразование в советском государстве направлено именно на создание определенной прослойки вокруг торговли и зарабатывание первых серьезных капиталов теневыми дельцами. Ну, раз уж государство рабочих и крестьян само себе так не любит, от лишних денег для народа отказывается, чего уж мне требовать от себя что-то подобное. Будем побеждать соблазны, сделать денег на ровном месте, просто поддаваясь им целиком. «Мне они конкретно требуются, заплачу сколько нужно», — сказал я и посмотрел на девушек заговорщическим взглядом. Я уже вижу, что девчонки стесняются брать с меня сколько положено, да и еще не так хорошо меня знают. Все же я обычный подросток, и вскоре после продажи требуемых кроссовок за мной следом могут появиться родители с гневными криками про спекулянтов, обманувших глупенького сына. «Деньги есть, нужны кроссовки. Я свечу 150 рублей в руке. Они мои, не родительские. Я их сам сделал на улице большого города». «На чем вот ты, интересно, сделал?» — задумчиво спрашивает Света, приглядываясь ко мне. «На записях и еще в Ленинград ездил по делам пару месяцев», — уверенно отвечаю я, чтобы показать, что в теме торговли разбираюсь. Девушки уходят посовещаться и вскоре говорят мне подойти к закрытию магазина. «Есть у нас один знакомый, который хочет продать такие кроссовки синего цвета с желтой подошвой за 80 рублей. Мы проводим тебя к нему после работы», — негромко предлагает мне Света, и я молча киваю. Потом все же говорю, оценив очень низкую цену. «А можно две пары? Еще и моему приятелю, если, конечно, найдется». «Посмотрим, какие размеры?» «Мне 42-й и ему 43-й». Говорю я и ухожу, пока девчонки не передумали со мной дело иметь. Тем более, что к ним подошел покупатель. У меня пока размер 41, однако кроссовки эти славятся своей неубиваемостью, так что возьму на вырост. Наверняка сами девушки припасли кроссовки, только побаиваются еще меня, да и стесняются заряжать те же 200 рублей за пару, как матерые спекулянты делают на той же Ульянке. 80 рублей — это реально по знакомству. Могу папке подогнать своему. Или Стасу там уже за 150 продать, или Жеке. Да и просто кому угодно. Хорошо, что девчонки из Обувного еще не совсем потеряли совесть. Или настоящих цен просто не знают на данный момент. Зато я уже давно ее не то чтобы потерял еще в прошлой жизни, просто понимаю, что спрос и предложение должны соответствовать друг другу. Если можно продать вещь за 150 рублей, нет смысла продавать ее за 120. Продавать всем, кроме своих родных и приятелей, стану по той цене, которую могу получить по максимуму. Хотя везде можно сделать исключение и просто подарить человеку необходимую ему вещь, даже бесплатно. Иногда это возможно. И приятно ощущать себя человеком, не зацикленным на деньгах и прибыли. В итоге после работы я встретил девушек около магазина в 7 часов вечера. Мы прошли немного, и в одном из подъездов незнакомый парень, на которого они указали, передал мне пару коробок с кроссовками, а я ему 160 рублей. Девушки уже ушли куда-то, однако я думаю, скоро они вернутся, чтобы получить свои деньги. Да и квартира, скорее всего, откуда вынес коробки с кроссовками парень, принадлежит одной из них. То есть не принадлежит, конечно, не те времена, просто она там прописана. Девушки-продавщицы просто договорились со знакомым парнем, чтобы самим не оказаться замазанными в спекуляции с недостаточно хорошо знакомым человеком. Черт, отлично, что получается наладить сотрудничество с нужными девчонками. С их наценкой я еще в два раза смогу перепродать дефицитную обувь, поэтому сразу же ухожу без лишних разговоров с парнем. Они, конечно, находятся на самом низу пищевой цепочки, ведущей к дефициту. Просто смогли взять себе по одной паре, ну или по две, с разрешения своего начальства, и теперь достаточно выгодно, как они думают, перепродали их мне. Я пока тороплюсь домой, на примерку. Отца кроссовки не воодушевляет, он даже отказывается их мерить. Папа предпочитает носить туфли Цебо, чешского производства, и не понимает, что особенного в такой обуви. А я вот с удовольствием вылезаю из обычных ботинок советского производства и прыгаю по комнате, правильно зашнуровав кроссовки. Подошва хорошо пружинит от пола, и на ногах обновки сидят отлично. Все, теперь в фирменной футболке и кроссовках «Москва», как они официально называются, я уже похож на продвинутого достаточно по советским понятиям парня. Еще бы фирменные джинсы и очки-капли, тогда я оказался бы похож на самого настоящего московского мажора, однако задачи совсем попасть в этот образ у меня нет. Еще стоит помнить, что впечатление я могу произвести не только на симпатичных девчонок, но и на решительных парней с тяжелыми кулаками, поэтому так уж сверкать по родному городу на Волге заграничными шмотками не стоит. Ну, если и сверкать, то только днем. Вечером или ночью ни с кем не гулять по парку или набережной в ожидании приключений. Там народ гораздо проще живет, милицию совсем не так опасаются и за такую обувь быстро пошибают рога невысокому пареньку. Да и высокому тоже, особенно если не местному жителю. Взволнованный удачной покупкой я собираюсь и завтра навестить снова обувной. Попробую вложиться в материальные активы перед отъездом. Пока есть возможность, пока девчонки продают по очень умеренным ценам доступный им дефицит. Видно, что Света эта черненькая, порешительнее такая девушка по сравнению с блондинкой Наташей. Наверное, дольше ее работает и больше в теме соображает, да и по характеру в лидерах. Яркие такие девушки, да еще при дефиците, работают не жизнь, а малина у них в советском городе в такое время. Финансовая независимость от родителей или мужа точно подпортит характеры подругам со временем. Простые работяги однозначно не потянут таких девушек, как бы ни старались. Попозже вечером захожу к Стасу, уже в новых кроссовках. «О, где взял?» — сразу интересуется парень. Он уже заработал на перепродаже тех самопальных 25 рублей и снова не против повторить свое уголовно наказуемое деяние. «Где взял, там уже нет», — усмехаюсь я. «Как эти на ноге сидят?» Приятель тоже забраковал самопал, когда сам походил в них по квартире половину дня. «Отлично сидят. Качественная вещь. Хватит на несколько лет», — расхваливаю я новую обувь. «Можешь, кстати, примерить. Есть 43-й размер в наличии». И подаю ему коробку из хозяйственной сумки. Глаза у приятеля расширяются при виде имеющегося у меня при себе комплекта из двух пар. Я уже такой матерый спекуль нашел выходы на обувной магазин. После примерки Стас, конечно, оставил кроссовки себе, тут же попросил деньги у отца на покупку. Стасу продаю кроссовки дешевле рыночной цены. За 130 рублей. Даю ему возможность еще заработать денег самому. Правда, думаю, что он сам фирму будет носить и в трудовой лагерь в них поедет точно. На следующий день захожу поблагодарить девушек в обувной, однако сегодня не их смена работает. В этот раз выходной, знакомые девушки отдыхают. Наверное, тратят заработанные вчера деньги, телефонов и точных адресов я не знаю пока. Ну да ладно, первое дело я с ними провернул, теперь всегда можно о чем-то общаться дальше. За оставшиеся два дня получил в школе свой аттестат за 8 класс, полюбовался на оценки и удовлетворительное поведение, вежливо попрощался с учителями и зашел еще в библиотеку. Нашел давно уже лежащие у меня дома книги, полностью рассчитался по долгам и даже взгрустнул, оглядывая достаточно небольшое помещение. «Сколько я здесь провел времени, Надежда Ивановна? Буду вас помнить всю жизнь и заходить иногда». «Ты что, уходишь из школы?» — удивляется библиотекарь. Ей я честно рассказываю о том, что в школу не вернусь после каникул и сердечно прощаюсь на долгое время. На следующий день прощаюсь душевно с Юлечкой, только в конце свидания рассказываю ей про отъезд надолго и вижу, что такая новость ей не нравится от слова совсем. Только что нежно целовались, и вот уже губы плотно сжаты, а от фигуры веет холодком обиженности. Как я и ожидал, привыкла девчонка к моему постоянному нахождению рядом, а теперь впала в растерянность из-за того, что внезапно остается одна. Ничего не поделаешь, следующим утром я один, с небольшим чемоданчиком, качусь на поезд в Ленинград, где на Витебском вокзале у меня посадка в вагон. Потом немного меньше суток пути, долгая остановка в Калязине на 2,5 часа для того, чтобы перецепить вагоны, и утром следующего дня я спускаюсь по ступенькам на платформу родного города. Бабушка встречает меня на телеге с лошадью. Мое путешествие в детство продолжается.